Глава пятая. За первой дверью меня встретила вторая, а за ней раздевалкой контрастный душ. Великолепное дело. После него выходишь розовый, как не скажу кто, но приятно. После душа я попала на жесткий столик, и крупная дама в белом халате принялась мять и гладить мое тело. Это было замечательно. Но получить полное удовольствие мешала мысль о Володьке. Я не могла не думать о том, кто делает массаж ему. Мысль была неотвязчивой, и я даже несколько раз хихикнула, представляя, как Володька, напуская каменное выражение на лицо, пытается подглядеть за девушкой-массажисткой, особенно когда она нагибается над ним. Не знаю, сколько времени прошло. Да и знать не хочу. Встав после сеанса в блаженной расслабленности, я, заторможенно реагируя на жесты дамы-массажистки, пошла не дальше по коридору, как было указано, а почему-то вернулась в раздевалку. И тут меня ожидал сюрприз. Незнакомая красотка в белом халатике стояла перед моими вещичками. Держала в руках мою раскрытую сумочку и изучала ее содержимое. Мне это очень не понравилось. Только я раскрыла рот, чтобы выкрикнуть что-нибудь вроде «Держи, вора!», как злодейка, оглянувшись на меня, явившуюся этаким привидением в челме и в простыне, обмотанной вокруг периметра, сказала «Ой!», уронила сумочку на скамейку и бросилась к выходу. Я, разумеется, не могла оставить такое безобразие безнаказанным и рванула за ней. Но проклятая простыня, плохо закрепленная подмышкой, распахнулась и заскользила по телу к ногам. Пришлось остановиться, скрипя зубами от бешенства, ловя проклятый кусок материи, помешавший преследовать любопытную особу. «Мадам!» — окликнули меня, и я увидела свою массажистку, заглядывавшую в раздевалку. «Процедуры еще не закончены. Вам нужно пройти в следующий кабинет». Перебросив край простыни через плечо и придерживая руками это необычное одеяние, я гордо повернулась и, шлепая сланцами, бросила на ходу. «Спасибо, я задумалась!» Пройдя в указанный кабинет, я села в кресло вроде стоматологического, которое тут же разложилось, придав мне полулежачее положение. И началось священнодействие, ради которого, видит Бог, можно было потерпеть несколько ударов сумочкой и один зонтиком. На меня напали трое работников Астарты. Один мальчик, напоминавший больше девочку, что-то делал с моими волосами, а две милые девочки начали проводить с моими руками и ногами изощренные маникюрно-педикюрные дела. Теперь я уже думала не о Володьке, а о девушке, проявившей неподобающее любопытство. Очень маловероятно, что она воровка. В подобных заведениях с этими делами строго. Следовательно, хотя нельзя полностью исключать и предыдущий вариант, остается другой. Она в моей сумке что-то искала. Нужно выяснить, что и для кого. Для себя или же по чьему-то заданию. Для начала, разумеется, следовало эту злоумышленницу найти. Своих маникюрш и парикмахера я рассмотрела и убедилась, что среди них ее нет. Но раз на девочке, интересующейся моими вещами, был белый халат, значит, она работает сейчас в этой смене. Уже ниточка. «А сколько человек работает здесь сегодня, девчонки?» – спросила я у маникюрш. Пока те, задумавшись и шевеля губами, соображали, ответил мальчик-парикмахер, хотя обращалась я все-таки конкретно к девушкам. Наклонившись к моему уху, он нежно продышал. «Семеро!» Поблагодарив его кивком головы, я продолжила оперативную разработку. «У меня здесь работала одна знакомая», как бы нехотя и лениво проговорила я, закрывая глаза. Забыла только, как ее зовут. Мне показалось, что я ее сегодня здесь видела. Среднего роста, худенькая, темная шатенка. У нее еще золотой тонкий браслет на правом запястье. После минутной соображательной паузы парикмахер уверенно выдал: «Это Ольга Скопцова, больше некому». «Точно!» – подхватила маникюрша, уставшая молчать. «Если хотите, мы ей сообщим, что вы желаете ее видеть», – предложила она. «Спасибо, не нужно», – ответила я, прекрасно понимая, что все равно эту Ольгу предупредят. «И ладно, пусть девушка понервничает немножко, а найти ее проблем не составит». «Работать со мной закончили». И я в разомлевшем состоянии духа и тела отправилась одеваться. В холле меня уже поджидал посвежевший Володька, который нервно листал журнальчики с обнаженными девицами на каждой странице. Увидев меня, он причмокнул губами и, отбросив журнальчик, с тяжелым вздохом поднялся и спросил: «Ну как, ты довольна?» «Весьма. Я получила немножко больше, чем рассчитывала», — ответила я. «А ты как? У тебя такое лицо, словно ты изо всех сил боролся за свою невинность и, к сожалению, устоял». «Примерно так оно и есть», — пожаловался Володька. «Только никто не покусился. Представляешь, кошмар какой!» «Свинство натуральное», — посочувствовала я ему. «Придется поискать в другом месте. Ты не думал над этим?» Ответить Володька не успел. К нам подошла улыбающаяся Изольда Августовна. «Ну, как вам понравилось у нас, Танечка?» «Все было великолепно», — честно призналась я. И, взяв Изольду Августовну за локоть, отвела ее в сторону. Володька поморщился в нашу сторону, сел обратно за столик и, вздохнув, снова взял в руки журнальчик с красотками. «Сколько я вам должна, Изольда Августовна?» – настойчиво спросила я. Но Изольда в ответ с улыбкой покачала головой. «Я очень виновата перед вами, Танечка, так вас обидела, заподозрила, что вы... В общем, была непростительно неправа. Я ваша должница». «Меня это не устраивает», — твердо заявила я, но и на этот раз была остановлена в своих наилучших побуждениях. «Послушайте меня, Танечка». Изольда Августовна уже сама отвела меня чуть в сторону и огляделась, следя, чтобы нас не подслушали. «Мы же можем с вами договориться по-другому. Вы же, как культурный человек, знаете, что люди должны помогать друг другу по мере своих служебных возможностей». «Хм», — ответила я и на большее не решилась. Изольда Августовна, видя мое непробиваемое непонимание, наклонилась еще ниже и сказала: «Может быть, мы с вами встретимся где-нибудь на нейтральной территории и обговорим одно дело? Мне очень нужен ваш совет, Танечка, как специалиста по необычным ситуациям. Очень вас прошу, не отказывайтесь, пожалуйста». «Договорились? У вас что-то случилось?» Сразу же ухватилась я за ее слова. «Да все то же и ничего новенького», — вздохнула Изольда Августовна. «Возможно, после разговора с вами я найду способ решить свои сложности. Помните, о чем я вам говорила у вас дома?» «Ну, хорошо», — решилась я. «Вы мне позвоните на днях, и мы вместе пойдем в какой-нибудь ресторан, где уже вы будете моей гостьей». «Вот и отлично. Я знала, что мы договоримся». Изольда Августовна сладко улыбнулась мне, и мы расстались, довольные друг другом. Кто бы мог подумать, что эта милая женщина может быть опасной и агрессивной, особенно в ночное время на улицах. Никогда бы не поверила, если бы вчера сама не видела ее разъяренной. Воспрявший Володька, увидев, что я освободилась, снова подскочил. Я взяла его под руку, и мы направились к выходу. Но, проходя мимо большущего зеркала, я не смогла удержаться от искушения и затормозилась, чтобы еще раз поглядеть на красоту несказанную, которую мне зеркало показывало. А чтобы Володька не маялся зря, и меня не терзала бы совесть при виде его постной физиономии, отдала ему сумку и предложила завести машину. Володька побежал выполнять мою просьбу оскорбительно резвым аллюром. Как будто трудно было постоять рядом со мной и посмотреть в ту же сторону, что и я. Нет, все-таки мужчины и женщины – жители разных планет. Разобраться в этих существах для нормальной женщины представляется задачкой со всеми неизвестными. Задачкой, в которой известна только одна величина. После знака «равно», где значится понятие «мужик». Постояв около зеркала столько, сколько было нужно для поднятия настроения, я с трудом оторвалась от приятного занятия. Очень странное ощущение, между прочим. Стоишь, смотришь, а настроение все повышается и повышается. Редкое лакомство, скажу честно. Такое со мной бывает только после посещения подобных заведений, каковое при моей суетной жизни я могу себе позволить, увы, не чаще одного раза в месяц. Салон Изольды Августовны был очень-очень неплохим, и странно, что я сама до него не добралась. Я растворила входную дверь, оглянулась на белые внутренности Астарты и вышла на улицу. Сегодня, похоже, по небесному календарю наступило бабье лето. Хотя по календарю обычному его время прошло 2 недели назад. Но я не в претензии на погоду. Не холодно, и слава богу. Спустившись по лестнице, я подошла к машине, которую Володька уже завел. И он очень услужливо открыл мне дверцу. На сиденье лежала моя сумка. Я села, положив ее на колени, и машина тронулась. Володька очень аккуратно ехал по центральным улицам по направлению к моему дому. Захотелось курить. Я раскрыла сумочку и тут только вспомнила, что не проверила ее содержимое после учиненного в раздевалке Астарты бессовестного обыска. Хотя вряд ли что-то исчезло. Я же видела, что в руках девушки, когда она убегала, не было ничего. А из ценностей в сумке лежали только пачка сигарет, блокнот да косметичка. Оружие и документов я сегодня не взяла, не видела необходимости. На первый взгляд все на месте. Я закурила и на всякий случай перелистала блокнот. Из него неожиданно выпали 2 небольших ламинированных кусочка бумаги, которых там точно не было. Пригласительные гостевые билеты в клуб «Эдельвейс», расположенный во Дворце культуры Родина. Как местный житель, я прекрасно знала, что когда-то Родину в просторечье называли уродиной за излишне навороченный помпезный стиль хрущевской эпохи. Потом название почему-то плавно изменилось на «Бородавку». А еще позже это же малосимпатичное прозвище досталось разместившемуся в Родине клубу «Эдельвейс». Я с улыбкой посмотрела на Володьку, потянулась и поцеловала его в щеку. Мой лихой водитель резко свернул под знак и, пользуясь своей милицейской неприкосновенностью, заехал еще и под кирпич, лихо срезая углы. Что-то он очень уж заторопился привести меня домой. К чему бы это? «Ну ты даешь, опер!» – пожурила я его. «На тебя так подействовал массаж без продолжения, что ты решил посетить стриптиз. Неисправимы вы, мальчики!» «Как будто вы, девочки, поддаетесь исправлению или дрессуре!» – с улыбкой ответил Володька. «Так куда же едем?» «И при чем здесь стриптиз?» «Как при чем? И как куда?» – спросила я. «Конечно же, в бородавку на стриптиз». «Прямо руля, капитан!» «Ес, мэм!» – рявкнул Володька и снова свернул под знак. «Ему проще с этими делами, ему можно. Майор все-таки».